1 мая всю Южную Корею потрясли крупномасштабные выступления рабочих против антинародной рабочей политики клики Пак Кын Хи из-за завоевания права на труд. Федерация Демпрофсоюзов дружно развернула в Сеуле и других 14 районах митинг в честь Всемирного праздника рабочих 2016 и демонстрацию. На митинге, проходившем на Студенческой улице в Сеуле, присутствовали рабочие при указанной федерации и 50 тысяч с лишним представителей различных организаций, в том числе Национальной ассоциации крестьянских обществ. По окончании митинга его участники провели демонстрационное шествие до площади Чунге в Сеуле с прокламациями о требованиях рабочих из 5 пунктов. В тот день на Сеульской площади был еще митинг 50 тысяч с лишним рабочих из состава Федерации профсоюзов Южной Кореи.